Глава 42. 27 октября 1721 года. Габриэль открыл глаза и почувствовал, что к нему вернулась малая доля его значительно истощившихся сил. Солнечный свет просачивался сквозь решетки клетки, ставшей его тюрьмой в последние дни. После похищения он очнулся голым, с черным льняным мешком на голове и прикованным к двум деревянным крестовинам, эшафоту, на котором с него сдирали лоскуты кожи. Когда его привезли в погреб или подвал, судя по сырости и холоду, он, выкрикивая ругательство, попытался избавиться от колец, которые удерживали его на вертикальной дыбе. Вскоре он понял, что это бесполезно. Через два дня он мог лишь жаловаться мысленно. Он считал время по порке. С тех пор, как он попал сюда, его дважды в день истязали жесткой кожаной плетью по всей спине сверху донизу. За все это время никто не сказал ему ни слова. Только удары один за другим сыпались на него, пока не сломили его волю. После этих мучений, как только он слышал скрип открывающейся двери, то в ужасе мочился под себя, а его ругательства превращались в молитвы, чтобы это были не его мучители, а брат, который пришел спасти его. Но стоило ему услышать щелканье кнута, как он понимал, что его мольбы не были услышаны. После каждого избиения ему давали достаточно воды, чтобы он оставался в сознании, хлеб из стручковых и овощной бульон, до того горький, что казалось, будто он сварен из гнилой капусты. Из этого он сделал вывод, что этим людям он нужен живым, по крайней мере, пока. По мере того, как продолжалось его заточение, его постепенно оставили в покое, будто похитители излили свою злость, а потом забыли про него. Под конец от слабости он совсем потерял счет времени и не мог определить, сколько дней провел на этой дыбе. Холодный темный подвал вскоре превратился в колодец с его собственными нечистотами, потому что никто не приходил, чтобы очистить его от мочи, экскрементов или засохшей крови, и вонь стала уже невыносимой. Вокруг него собралась стая мух, жужжа снаружи черного капюшона, чтобы постепенно сожрать клочья плоти, свисавшие с его спины. Даже его похитители, когда вошли, чтобы высечь его в последний раз, выругались от омерзения. Силы оставили его, и он начал бредить, пребывая между слабостью, близкой к смерти, и потерей сознания. В бреду к нему пришли отец с матерью, и ему даже показалось, что он видит лицо брата, который спасает его из этого заточения. Потом вокруг него появились какие-то несуразные тени, раздирающие ему душу своими холодными когтями и жестокими желаниями. Они кружили, пытаясь украсть его душевные силы и разум, и он начал беззвучно кричать, находясь в плену собственного тела. К нему приходили суккубы и инкубы, которые тянули его к пропасти, полной гротескных образов, сладострастных бесформенных тел, торгующих телом и душой. В горячке, не понимая уже, где находится, он выживал исключительно благодаря силе воли. С обескровленными запястьями, разбитым телом и готовой пасть духом, он свел все свои мысли к той, которая отогнала демонов с их пляской смерти. Здесь, в колодце своих несбыточных мечтаний, он вызвал в памяти образ сеньориты Амелии. Она появилась и взяла его за руку, заставила открыть глаза под завесой капюшона. Она погладила его лицо и приникла к его губам своими, словно несла ему нектар облегчения. Габриэль открыл рот и напился из ее губ до полного насыщения. Он поблагодарил ее за то, что она пришла, и безутешный объяснил, каким он был глупцом, когда осуждал ее, как сильно он был в нее влюблен и как раскаивался за те жестокие слова, которые высказал ей во время их последнего разговора. «Я был самым неразумным человеком из тех, чья нога когда-либо ступала на эту землю», прошептал он ей в своей галлюцинации. «Я влюблен в вас, но был настолько глуп, что отпустил в Кадис». Вместо ответа она просто посмотрела своими зелеными глазами в его черные и снова стала его целовать. Он признался ей, как сожалеет, что тогда ранил ее своим абсолютно несправедливым отношением, потому что на самом деле понимал, сколько она выстрадала, скольким пожертвовала, чтобы выжить в мире, скроенном по мерке белых мужчин. Постепенно сеньорита Амелия растворилась в воздухе, улыбаясь и ускользая от него, словно призрак. И одиночество вернуло Габриэля в жестокую действительность, где он был прикован железными кандалами к пыточному столбу. Он понял, что его слабость возросла, и что весь этот бред снова вернется, чтобы полностью его уничтожить. Он подумал, что галлюцинации могли возникнуть из-за недостатка воздуха под капюшоном или из-за еды, в которую добавили что-нибудь галлюциногенное. «Как бы то ни было, — сказал он себе, — нужно было что-то делать». Так он начал грызть льняную ткань капюшона, чтобы впустить немного свежего воздуха. Через несколько часов ему, наконец, удалось языком отделить волокна и ощутить, что воздух вокруг головы стал менее спёртым. В этот момент он по запаху понял, что кто-то вошел в отделенную арками часть подвала. Человек медленно обошел его вокруг, и он в ужасе спросил, кто это. Он подумал, что незнакомец уйдет, но тот, наоборот, щелкнул кнутом. Габриэль, зная, что за этим последует, принялся рыдать. Человек, не говоря ни слова, исхлестал его, словно с цепи сорвавшись, сдирая с него всю кожу на спине, пока от боли его чувства не притупились. Это животное, учащенно дыша, выместило свой гнев, стегая его кнутом снова и снова, не прекращая ни на миг, не останавливаясь, даже чтобы перевести дыхание. Из всех порок это была самой зверской, от которой он потерял сознание. Неизвестно, сколько времени прошло после этого. Когда Габриэль пришел в сознание, тело его завалилось на один бок, ноги прижались к брусьям над лужей мочи, экскрементов и крови. Он попытался встать, но его обессилевшее тело превратилось в подвешенный на кольцах кусок мяса. Вдруг он услышал скрип дверных петель и подумал, что опять явился этот бешеный зверь избивать его. Но вошли двое мужчин и сняли ему колодки с ног и рук. Он жалобно застонал, испытав секундное облегчение, когда освободили запястья и щиколотки, и боль от удара истерзанной спиной о холодный пол. Так же молча, как при избиении, его затащили в клетку с железными прутьями высотой почти в половину человеческого роста. Свернувшись как зародыш в этом ограниченном пространстве, он смог, наконец, снять капюшон, к которому уже успела приклеиться отросшая за эти дни борода. Над головой он смог разглядеть лишь деревянную крышку, будто его тюремная клетка была обита со всех сторон деревом. Все же он с облегчением вздохнул, осознав, что, по крайней мере, его мучения на этих двух перекладинах закончились. Снаружи его маленькой тюрьмы раздавались голоса и легкое щелканье хлыста, от которого у него снова волосы вставали дыбом. Ему едва хватило сил устроиться между прутьев так, чтобы как можно меньше касаться их спиной. Так он смог несколько часов поспать, пока не проснулся от того, что обмочился. Потому как тряслась клетка, он предположил, что она стоит на какой-то повозке и его куда-то везут. Он попытался прислушаться, но, не услышав городского шума, понял, что они уже за пределами Мадрида. Он нашел в себе немного сил, чтобы поговорить со своими похитителями, которые были снаружи, но один из них сказал в ответ: «Замолчи, негр, или будет хуже». Он больше ничего не сказал, а потом впал в забытье и проснулся только от солнечного света. Над ним стоял мальчик лет 13 и с любопытством разглядывал, прикрываясь от идущей от него вони. Мальчик поднял крышку клетки и довольно любезно дал ему миску с сыром, оливками и кусочками холодного мяса и чашку с водой. Габриэль все это проглотил и поблагодарил мальчика. Тот с полными сострадания глазами посмотрел направо-налево и незаметно, пока забирал миску с чашкой, уронил в клетку кусочек колбасы размером с ладонь. «Воды! Еще воды!» — слезно попросил он мальчика. Он едва мог говорить. Мальчик, оценив все риски, исчез, а потом снова появился с полной чашкой воды. Так они тряслись путями Господними 2 ночи и 3 дня. Эти ночи и дни ему удалось сосчитать, возможно, потому что его силы постепенно восстанавливались благодаря дополнительной еде и воде, которые ему приносил парень со своим маленьким братом. Кроме того, они также были настолько добры, что накрывали его одеялами, чтобы он мог лучше переносить высокогорную температуру, которая падала, как только заходило солнце, и он вдруг обнаруживал, что дрожит от холода. За это время, немного собравшись с духом, он уже смог по голосам различать 4 мужчин и кучера, отца обоих мальчиков. Как он понял из разговоров, кучер согласился доставить груз в Португалию, возможно, в Лиссабон, но он не знал, что внутри находится человек. Понятно, что для сопровождавших он был всего лишь рабом, но отцу мальчиков, должно быть, не понравилась эта сделка, поскольку он несколько раз жаловался, что не торгует неграми, и это не входило в уговор. Командир «Солдат удачи» на очередную его жалобу угрожающе подошел к нему и сказал, чтобы тот прекращал ныть, как старая баба, а то его сыновья об этом сильно пожалеют. Кучер больше не возражал. Однако Габриэль полагал, что тот поощрял сыновей давать ему еды и воды тайком от 4 злодеев. Несмотря на тесноту и вонь собственных нечистот, этой ночью он смог поспать чуть лучше. Дорога накануне была не такой неровной. Они остановились пообедать, и он смог разглядеть в щели между досками, что они находятся в какой-то негустой дубовой роще, явно недалеко от дороги, потому что был слышен шум какого-то естественного источника воды. Он вытянул затекшие руки, и тут верхняя дверца клетки открылась. Подняв голову, он увидел младшего из мальчиков, который, приложив палец к губам, попросил его молчать. Он бросил ему немного хлеба и сыра и дал попить. Габриэль улыбнулся ему, и тот улыбнулся в ответ, кивнув, будто все это было игрой. Мальчик собирался спросить его имя, но тут огромное ручище ударило его по лицу, и ребенок отлетел в сторону. Застукавший его солдат пнул мальчишку в живот, отчего тот разрыдался. «Проклятый сопляк кормит негра сверхположенного! Черт его подери!» Грозно выкрикнул наемник и снова ударил ребенка ногой в живот. Габриэль обругал его из своей клетки, пытаясь из последних сил встать, хватаясь за прутья. Солдат собирался оглушить его прикладом мушкета. Но неожиданно остановился, услышав голос кучера с другой стороны бивака. «Ах ты, чертов сукин сын!» Габриэль разглядел, как отец мальчика широкими шагами направился через всю стоянку с огромным ножом в руке и, не моргнув глазом, поднялся на повозку, оказавшись прямо перед этим ублюдком. «Еще раз тронешь моего сына, и я тебе яйца отрежу», — пригрозил он. Солдат посмотрел ему в глаза и занес руку над шпагой, раздумывая, не перерезать ли кучеру горло. Сзади еще 2 головорезов встали, готовые оторвать ноги кучеру, который вызывающе смотрел на наемника, ударившего его сына. «Угомонитесь, бездельники, мать вашу, и собирайтесь, а то уже ночь на дворе», — сказал главарь этой шайки с другого конца стоянки. Кучер, весь напряженный, подхватил сына на руки, поддерживая ему голову, и спустил с повозки, закрывая его своим телом. А ударивший его солдат не сводил глаз с отца, горя желанием вспороть ему живот. Позднее, будто вспомнив о попытке Габриэля заступиться за мальчика, он неожиданно заглянул в клетку, рассматривая его. Потом, засунув приклад мушкета между прутьев, он начал бить им пленника по голове. Габриэль попытался поднять руки, чтобы защититься, но не смог, и услышал, как от очередного удара что-то в голове хрустнуло. Он почувствовал сильное головокружение, и перед глазами поплыл туман. Приподняв подбородок, он получил еще один мощный удар около виска, от которого стал терять сознание и непроизвольно пускать слюни. Он понял, что его бренное тело оседает и в глазах темнеет. Ему показалось, что последовал еще один удар по лицу, сильнее предыдущего, и понял, что умрет в собственных испражнениях и моче, точно так же, как в тот день, когда его отец, Абель де Кастамар, нашел его более 30 лет назад в Кадисе на площади Пласа де ла Крус Верде. Тот же день, 27 октября 1721 года. Клара обычно ждала несколько минут, пока от слабости не лишалась сил. Однако в этот раз ощущения были иными, и она некоторое время стояла, не чувствуя головокружения. Наконец она сделала несколько шагов к центру патио, отойдя от спасительной стены здания. Тут она почувствовала легкое головокружение, от которого ее немного повело, но это не имело значения. Сил у нее было больше, чем в предыдущие разы. Хотя она занервничала и начала потеть, что-то в ней все-таки изменилось. Она поняла, что ее попытки справиться со своим расстройством в течение последнего года и то, что она оказалась в открытом поле и чуть не поплатилась за это жизнью, укрепили ее, и сейчас болезнь, похоже, стала ослабевать. Наконец, стараясь успокоить дыхание, она решила вернуться, чтобы не испытывать судьбу. После выходных она восстановила силы и не хотела снова потерять их. Кроме того, она поставила перед собой задачу приступить к работе на кухне сегодня утром и ни за что на свете не хотела, чтобы болезнь вернулась. Поправив головной убор, она вышла из своей комнаты, погруженная, как всегда, в мысли о Доне Диего. С тех пор, как они 4 дня назад попрощались, она с нетерпением ждала его возвращения, поскольку немного раскаивалась в том, что не выразила более явно свои чувства, когда он сообщил о своем намерении поговорить с ней наедине. Ей следовало сказать, какое уважение и восхищение она испытывает к нему. Поэтому каждый раз, когда приходил кто-то из прислуги, сердце ее начинало биться быстрее, и щеки розовели, а спустя мгновение она снова начинала ждать. Так прошли первые 2 дня, скрашенные любезными визитами сеньора Кассона и дона Мелькиадеса, пока накануне, почувствовав себя гораздо лучше, она не решила, что будет разумно перебраться из комнаты дона Диего в свою. Она вошла на кухню и поздоровалась со всеми, включая Беатрис Ульёа, которая подошла, изображая большую робость, чем она на самом деле испытывала, и сказала, что поняла свою ошибку и хочет научиться у нее всему, чему сможет. Клара за нее очень порадовалась. Потом появилась остальная прислуга, вежливо интересуясь ее состоянием. Кармен дель Кастильо, ее непосредственная подчиненная, и остальные кухонные работники. Ласаро Молос, главный флорист и его помощники, сеньор Магер и несколько камердинеров, сеньор Ачанда, который попрощался с ней, чуть ли не преклоняя колени, главный конюх Белисарио Кораль вместе со всеми грумами, первый конюх и кучера, ответственная за подачу еды Матильда Марон и ее помощница Галатея Борка, которая появилась вместе с ответственным за буфет Луисом Фернандесом. Клара была очень тронута таким проявлением любви, хотя со многими из них она раньше даже не встречалась, как, например, с хормейстером Альваро Луной. Все утро она провела в работе, пока Элиса не вошла на кухню, излучая улыбку и радостное настроение. «Все проявили большое участие, за что я им благодарна, но...» — сказала она, заламывая руки. «Не понимаю, почему?» «Как это почему?» «Они смотрят на тебя уже не как на кухарку Кастамара. Некоторые считают, что герцог сделал тебе предложение», — ответила Элиса. «Ходят слухи, что у них с Доней Мерседес был серьезный спор по этому поводу». Клара покраснела при этих словах. У многих слуг было предчувствие, что она, возможно, могла бы стать будущей герцогиней. Это показалось ей нереальным. От одной мысли об этом у нее закружилась голова — и она была вынуждена прислониться к стене. Хотя на самом деле никто, кроме нее, не знал истинных намерений дона Диего, поскольку беседа, в которой он сказал, что им важно поговорить наедине, была приватной. Все уже воспринимали как данность, что герцог попросил ее руки. «Если это не так, то почему он спорил с матерью?» пришла к выводу Элиса. «Давай, признавайся, он сделал тебе предложение?» «Нет, нет, нет!» — — воскликнула она в растерянности. Она могла противостоять всем жизненным невзгодам, но была вынуждена признать, что на любовном фронте чувствовала себя потерянной и напуганной. «Послушай, Элиса», — осторожно сказала она, — «Дон Диего не делал мне никакого предложения. Это ложные слухи». «Да ладно. Раз уж он разместил тебя в собственной спальне и так беспокоился, я не сомневаюсь, что сделает», — сказала она. «А как же еще?» «Боже милостивый, что ты такое говоришь?» — воскликнула Клара, начиная покрываться потом. «Его светлость не обязан ничего делать и ни о чем меня просить, Элиса». «Ладно, ладно», — ответила горничная. «Только не казни гонца». Клара поднесла руку к голове, пытаясь все это осознать и размышляя над тем, насколько шатко ее положение сейчас. Вся прислуга уверена, что Дон Диего это сделает, и дай-то бог, чтобы так и случилось во время беседы, о которой он ее предупредил. А что, если легкое прикосновение его губ не было свидетельством этого? Или вдруг он просто пожалеет о том, что сказал? Тогда, если слухи не подтвердятся, все будут издеваться над ней. Что она о себе возомнила? Бедняжка представляла себя герцогиней, а ее место на кухне. Кухарка, которая мечтала стать госпожой всего Костомара. Она уже почти слышала эти насмешки за своей спиной, когда проходила мимо кого-нибудь из слуг. Она находилась в очень опасном положении, под дамокловым мечом этой перспективы. Клара понимала, что если в конце концов герцог не решится на этот шаг, то все эти слухи неизбежно приведут к тому, что ей придется покинуть Костомар. Однако, как она могла опровергнуть их, если знала, что, возможно, Дон Диего по возвращении попросит ее руки? Она посмотрела в глаза Элисе, которая подпортила настроение своей резкостью, и взяла ее за руку. «Прости, Элиса, мне жаль, что я вспылила», — сказала она. «Я лишь надеюсь, что это не выйдет за пределы Костомара». Элиса снова улыбнулась и крепко сжала ее руку. «Успокойся, не мучайся из-за этого», — ответила она. «Дон Мелькиадес приказал всем по этому поводу держать рот на замке, под угрозой увольнения. Надеюсь, они не хотят, чтобы это обсуждали во всех салонах города Мадрида». Она подумала, что с ее стороны было наивно предполагать, будто слухи прекратятся, как только она вернется на свое рабочее место. «Ты не знаешь, говорила ли экономка что-нибудь по этому поводу?» Элиса отрицательно покачала головой. «Я знаю только, что они кричали друг на друга с Доном Мелькиадесом», — сказала она. «Ну, я, естественно, вся остальная прислуга». Похоже, экономка держала в подчинении дворецкого, потому что у нее были доказательства того, что он предатель. «Сеньорита Бельмонте», — послышался холодный голос из глубины коридора. «Я понимаю, что вы еще не совсем восстановились, чтобы продолжать свою работу, но я не допущу, чтобы вы отвлекали персонал. Элиса, возвращайтесь к работе». Донья Урсула появилась в дверях, остановив работу кухни. Все поздоровались, сделав маленький реверанс. Клара подняла голову и обнаружила рядом с ней парня лет 15, ученика лакея из хозяйственной службы, который услужливо сопровождал ее с опущенной головой. «Прошу прощения, Донья Урсула», — сказала она. «Это моя вина, что Элиса задержалась». Та поспешила исчезнуть. Экономка подошла к Кларе, потом внимательно и с некоторым любопытством оглядела ее, будто могла увидеть ее душу, очевидно пытаясь разгадать, что же такого разглядел в ней Дон Диего. Некоторое время обе смотрели друг на друга в таком напряженном молчании, какого никогда между ними не было. «Идите за мной», — приказала она. «Кое-кто желает поговорить с вами». Клара медленно следовала рядом с учеником лакея за стуком каблуков Донни Урсулы, которые отдавались на деревянных ступенях лестницы, когда они поднимались на третий этаж. Там они прошли по коридорам, ведущим в пустующее крыло Костомара, которое открывали только для размещения гостей во время ежегодных празднований. Они дошли до больших салонов и маленького прилегающего театра, в котором Донья Альба наслаждалась частными театральными представлениями. Потом они прошли по уже заброшенным коридорам, пока не добрались до приватных салонов прежней герцогини, расположенных в дальнем крыле имения. Экономка остановилась перед большой двустворчатой дверью, украшенной прямоугольниками из сусального золота, и велела Кларе заходить. Та кивнула, и когда уже хотела взяться за дверную ручку, Донья Урсула мягко взяла ее за руку и задержала на секунду, будто размышляла над словами, которые собиралась произнести. Клара удивленно ждала, а домоправительница, сжав губы, внимательно рассматривала ее с некоторым внутренним беспокойством. У нее сложилось впечатление, что в конечном счете в Донье Урсуле все же была капля волнения, что придавало ей человечности. «Не секрет, что у нас обеих противоречивый и непокорный характер, сеньорита Бельмонте», наконец сказала она строгим тоном. «Но я ни в коем случае не желаю, чтобы вы вслепую заходили в этот салон, потому что Дон Энрике ждет вас там, а мы обе знаем, что он опасный человек». У Клары перехватило дух, когда она поняла причину нервозности Доньи Урсулы. Она прекрасно помнила этого аристократа с привлекательной внешностью и улыбкой, за которой пряталась угроза. От одной мысли, что ей придется встретиться с ним наедине, у нее все внутри сжалось. «Я хочу, чтобы вы знали, что я буду настороже, пока вы не выйдете», — закончила Донья Урсула. Клара поняла, что экономка, должно быть, получила приказ привести ее сюда, и, скорее всего, от Донья Мерседес, поскольку Дона Диего не было дома. Она искренне ее поблагодарила, потому что было очевидно, что Донья Урсула не приспособленка, добивающаяся ее расположения из-за возможного брака с герцогом. Экономка говорила с ней с тем же тоном и с той же суровостью, что и всегда, и не собиралась менять свое поведение из-за того, что Клара могла стать герцогиней Костомарской. Хотя она была совершенно уверена, что Донья Урсула предпочла бы, чтобы брак не состоялся, было ясно, что она ни в коем случае не хотела быть соучастницей чего бы то ни было в этом салоне, а также не желала, чтобы Клара каким-либо образом пострадала от рук маркиза. Очевидно, такое отношение к ней было обусловлено тем, что она тоже женщина, и тем, что она так или иначе чувствовала ответственность за людей в Костомаре, как человек, наделенный властью. Клара кивнула Донье Урсуле на прощание, вздохнула и вошла в салон. И действительно, в комнате среди мебели, покрытой белыми полотнами, стоял Дон Энрике, смотревший из окна на цветники, расположенные в глубине имения. Когда Клара открыла дверь, маркиз едва повернул голову. «Закрой дверь и подойди», — приказал он. «Садись». Она присела в реверансе согласно этикету. «Предпочитаю постоять, ваше сиятельство», — сказала она, не поднимая головы. Он повернулся, хищно уставившись на нее, и двумя пальцами приказал подойти. Клара с беспокойством подошла, понимая, что этот аристократ может проглотить ее одним только взглядом. Дон Энрике молча рассматривал ее, будто предмет, а не человека. «Как же я ошибся на твой счет, кухарка», — сказал он. «Я не понимаю, в чем», — ответила Клара осторожно. Маркиз подошел еще ближе в неприязненном молчании, и у нее сложилось впечатление, что он похож на диких горных животных, когда они медленно выслеживают добычу, чтобы потом сожрать ее. Он остановился перед ней, словно наслаждаясь ее тревогой. Клара постаралась не показывать волнения и ждала, опустив голову, пока он заговорит. Он продолжал молчать, явно намереваясь вывести ее из равновесия, а потом принялся ходить вокруг нее, будто готовый в любой момент наброситься. «Ты понимаешь, какой вред наносишь Дону Диего? Ты навлечешь несчастье на Костомар, когда все узнают, что герцог бросился за твоей юбкой, как зверь во время гона. А если он еще и решил сделать тебе предложение, он тебе его сделал?» — спросил маркиз. Клара предпочла промолчать. Тогда он зашел ей за спину и тронул ее набалдашником трости чуть ниже ягодиц, как и полторы недели назад во время праздничного ужина. Она не смогла этого вытерпеть и отошла от него. Маркиз, не прекращая своих угрожающих действий, остановился сзади, дыша ей прямо в затылок. «Я требую, чтобы ты призналась, сделал ли тебе Дон Диего предложение и какими словами?» — прошептал он. Гневно сверкая глазами и напрягшись всем телом, чтобы не взорваться, она продолжала вызывающе молчать. Дон Энрике заставил ее повернуться и поднял ей голову рукояткой трости. Она, наконец, посмотрела на него, не отводя взгляда, и понимая, что сейчас маркиз загораживает ей выход. Он подошел так близко, что оказался на расстоянии всего нескольких сантиметров от ее лица. «Дон Диего обращался с тобой как с сеньоритой, но ты все равно всего лишь служанка». Она отступила на шаг, задаваясь вопросом, правда ли Донья Урсула осталась снаружи, в коридоре, как обещала. Сейчас, оказавшись в заперти, далеко от всех, она подумала, что, может быть, экономка просто обезопасила себя перед Доном Диего, когда предупредила ее о ловушке. Она тут же почувствовала себя беззащитной и снова отступила под его натиском. «Я хочу, чтобы ты ответила на простой вопрос. Сделал ли он тебе предложение или объяснился в любви, кухарка?» — потребовал маркиз. «Ваше сиятельство, не надейтесь получить от меня ответ на этот вопрос, поскольку я бы не ответила, даже если бы меня спросил сам король Испании. А в случае с вами, тем более, вы лишь гость этого дома и не мой господин», ответила она, подавив страх, который у нее вызывал этот человек. «Если вы так хотите это знать, то сами спросите у него». «Нет необходимости спрашивать у него. То, что он любит, видно уже потому, как он на тебя смотрит». «В таком случае не вам мне об этом говорить, ваше сиятельство», сказала она, не отводя взгляда. Он улыбнулся, словно это доставило ему еще больше удовольствия, и остановился у одного из диванов. Потом положил свою трость и жестокор прямо на укрывавшую его белую ткань, и тут Клара поняла, что он собирался сделать еще, кроме как нагнать страху, и отступила на достаточное расстояние, чтобы закричать, если он набросится на нее. Дон Энрике не стал обращать на это внимания. «Несомненно, у тебя гордый нрав, который не соответствует твоему месту на кухне». Клара пристально на него посмотрела. Дон Энрике пожал плечами и расплылся в улыбке гиены. «Поверь мне, когда я говорю, что никогда не буду препятствовать твоему бракосочетанию, а совсем наоборот, я совершенно доволен тем, что оно состоится, и даже задумываюсь о свадебном подарке, который собираюсь вам преподнести. Ты не сможешь отрицать мою щедрость, кухарка», — сказал он, состроив хитрую гримасу. «Ты не хочешь узнать, что это за подарок?» Она остановилась, почувствовав спиной стену, и сглотнула. «Отвечай!» — потребовал маркиз ледяным шепотом. «Разве ты не хочешь узнать, что за подарок я задумал на эту пародию на свадьбу?» Клара нахмурилась, зажатая между маркизом и стеной, с ощущением страха в животе, и сказала себе, что ей нужно выбраться оттуда. Она заметила, что ее молчание еще больше распаляет Дона Энрике, и он с улыбкой идет на нее, широко раскрыв руки. Он остановился в нескольких шагах и посмотрел на нее, словно готовясь к броску. Понимая, что конфликт неизбежен, она попыталась обойти его, чтобы кинуться к двери и закричать изо всех сил, но не смогла. Рука маркиза сомкнулась вокруг ее шеи, словно стальное кольцо, а второй он схватил ее за волосы. От сильного удара в горло у нее перехватило дыхание, и она лишь захрипела. Бешеным рывком Дон Энрике вдавил ее в стену. Она снова попыталась позвать на помощь Донью Урсулу, но из-под пальцев маркиза в белой перчатке едва вырвался приглушенный возглас. После еще одного жестокого удара, на этот раз в живот, она согнулась от боли, пронзившей все внутри. Несмотря на это, она заметила приближающийся к ее лицу кулак маркиза и сдвинулась ровно настолько, чтобы он только задел растрепавшиеся волосы. Однако резкая боль в животе добралась до головы. Слабость последних дней перешла в холодный пот, и Клара начала терять сознание. Дон Энрике выпрямил ее и дал несколько пощечин, чтобы она не упала в обморок. Взгляд ее затуманился. И она мысленно взмолилась, чтобы Донья Урсула открыла дверь и остановила происходящее. «Тссс, отвечай на вопрос, не будь невежей. Я терпеть не могу, когда разговор прекращается», — произнес он ледяным тоном, будто этот вопрос был частью представления, заранее заготовленного им в голове. «Разве ты не хочешь узнать, что за подарок я задумал для вас с герцогом?» Она посмотрела на него, задыхаясь и с подкашивающимися от слабости ногами. Потом попыталась плюнуть в него, но слюна лишь стекла у нее по подбородку. Он засмеялся, будто это его позабавило, и сказал, чтобы она соглашалась, либо он перережет ей горло. Она отказалась, но когда он сдавил ей горло сильнее, согласилась, чуть не потеряв сознание. «То-то же! Видишь, это не так уж и сложно, кухарка!» Он улыбнулся, когда она попыталась вырваться из его когтей и немного продышаться. Клара, чье сознание затуманилось от нехватки воздуха, ударов и сдавленного горла, через которое при каждом вдохе просачивалась лишь тонкая струйка жизни, поняла, что чем больше проходит времени, тем меньше у нее остается сил сопротивляться. Она издала несколько коротких сдавленных хрипов, и ее глаза наполнились готовыми вот-вот пролиться слезами. Но она крепко сжала челюсти и сказала себе, что слезы доставят еще больше удовольствия этому чудовищу. «Подарок, который я хочу вам преподнести, особенный и состоит из трех неотъемлемых частей», — сказал маркиз, продолжая свое представление. «Первое предназначено тебе, потому что я лишу тебя девственности, чтобы ты познала мужчину и тосковала обо мне в первую брачную ночь». С полностью помутненным сознанием и слабостью в руках она встрепенулась при этих словах и вонзила ногти в щеки маркиза. Тот, не меняя своего шутливого тона, убрал руку от ее горла и снова ударил ее в живот, чтобы она перестала сопротивляться. Резкая боль пронзила весь живот и часть груди, отчего дышать стало еще труднее. «Дай закончить», — спокойно продолжил он. «Вторая часть предназначена для Дона Диего, потому что я хочу, чтобы он, узнав, что я тебя избил и изнасиловал, вызвал меня на дуэль». Она попыталась согнуться, но он не позволил, придавив ее к стене, и ей удалось лишь немного поджать ноги. «А самое лучшее — третья, кухарка, потому что предназначена для вас обоих. Я собираюсь сегодня подарить тебе свое семя, и, возможно, через 9 месяцев мы сможем отпраздновать рождение новой жизни. Конечно, к тому моменту Дона Диего уже не будет в живых». «Но мы с тобой всегда сможем вспоминать этот незабываемый день». В этот момент Клара окончательно поняла, почему Дон Диего не встал на ее защиту в тот вечер. Было понятно, что этот тип не собирается ее убивать. Он хотел спровоцировать поединок и превратить ее в повод для дуэли, в которой герцог мог бы погибнуть. Она обозвала себя идиоткой, что поверила обещаниям Донни Урсулы быть на страже. Идиоткой, что заставила Дона Диего броситься на ее поиски, чем вызвала его гибель. И идиоткой, что не призналась ему в своей беззаветной любви. Ей едва хватило сил пошевелиться, когда Дон Энрике ударил ее в правую грудь, отчего у нее сковало все тело. Она видела лишь улыбающееся лицо своего насильника. Будто все, что случилось до этого, было преамбулой, после которой на сцену выйдет еще более дикий зверь. Дон Энрике отпустил одну руку и зубами снял с нее перчатку. Почувствовав, как его когти ищут ее промежность, Клара попыталась вырваться, с каждым разом все слабее. Маркиз улыбнулся, стараясь задрать ей юбки и кринолин. Она, чувствуя себя посвободнее, поскольку он сжимал ей горло только одной рукой, вывернула шею и смогла вдохнуть немного воздуха. Издав несколько горловых звуков, она почувствовала сильный стук в висках и накрывающую ее волну слабости. Она снова попыталась закричать, но освободиться от железной хватки Дона Энрике было невозможно. Она почувствовала, как он ощупывает ее промежность под юбкой с ужасной застывшей гримасой на лице, будто в нем пробудилась холодная, совершенно бесчеловечная жестокость. Почувствовав его грубые прикосновения, она как смогла сжала ноги и заметила, что, похоже, ее сопротивление доставляло ему больше удовольствия. Ее охватили глубокое отвращение и ужас, когда он принялся нашептывать ей всякие непристойности, чтобы она позволила взять себя стоя у стены. Аристократ просунул свое колено между ног Клары и использовал его как рычаг, чтобы сломить сопротивление жертвы и добиться своей цели, оторвав ее немного от пола. Она почувствовала, что прижата к его бедру, а он два раза качнулся вперед, отчего внизу у нее стало липко, а она ощутила, что ее переполняет отвращение к его прикосновениям, и ей никуда не деться от его дыхания, от которого разит мясом. В этот миг она поняла, что он неизбежно возьмет ее силой и лишит девственности. От безысходности она дернулась изо всех оставшихся сил. Он еще сильнее вдавил ее в стену, и Клара почувствовала, что ее ноги едва касаются пола. Она продолжала смотреть на него, прямо в его отвратительную душу, с глубокой ненавистью и презрением, которое было гораздо сильнее страха. Наконец, понимая, что проиграла, она не смогла сдержать слез, побежавших у нее по щекам. Он, видя ее отчаяние, прильнул к ней и слезал их, оставив на ее коже свой бесстыдный ледяной след. Клара почувствовала приступ тошноты, когда маркиз, видя, что она уже не сможет активно сопротивляться, приготовился снять штаны. И вдруг он остановился. Холодная сосредоточенность на его лице сменилась гримасой гнева, и он неожиданно для Клары отпустил ее. Она упала на пол, кашляя и жадно вдыхая воздух, подняла затуманенные глаза и увидела Донью Урсулу, женщину-дракона, несгибаемую, как маяк во время бури, с острым ножом для бумаги, приставленным к затылку аристократа. «Отпустите ее!» «Проклятый сукин сын! Или, клянусь, я перережу вам горло!» — сказала Донья Урсула. «Станьте за мной, детка!» Маркиз стиснул челюсти, словно не веря, что простая ключница может нарушить его план и лишить ее девственности. Клара отползла от Доны Энрике и, пытаясь отдышаться, спряталась за экономкой. Та, по-прежнему держа нож у шеи маркиза, внимательно следила за каждым его движением. Клара поднялась на ноги, все еще качаясь от головокружения. Донья Урсула мельком посмотрела на нее, чтобы проверить, не ранена ли она. «Уходите», — велела она. Дон Энрике сделал попытку повернуться, и экономка, осознавая, какая им обеим грозит опасность, надавила на кончик ножа для бумаги, чтобы он знал, что она, не задумываясь, проткнет ему шею, пусть даже ее за это отправят на эшафот. Маркиз остановился. «Уходите отсюда, сеньорита Бельмонте», — повторила экономка. «Парень, что был со мной, отправился поднять тревогу». «Я не уйду отсюда без вас, Донья Урсула», — ответила она. «Да уходите же, говорю», — приказала она. «Не настаивайте», — возразила Клара. И тут маркиз прыгнул вперед и в сторону, пытаясь уйти от лезвия, и бросился к трости, что лежала на диване. Донья Урсула, уловив его движение, без тени сомнения бросилась в атаку. Лезвие ножа для бумаги прошло мимо, лишь оцарапав щеку Дона Энрике, который издал возглас удивления. Клара схватила экономку за руку и потащила к двери. Обеспокоенный, маркиз поспешил помешать им. Клара, держа за руку Донью Урсулу, бросилась к выходу и потянулась к дверной ручке. За собой она ощущала учащенное дыхание домоправительницы. Чуть дальше — дыхание маркиза. Она побежала вне себя от страха, слыша сзади крик Донни Урсулы «На помощь!», но неожиданно почувствовала, что от слабости у нее подкашиваются ноги, и она невольно летит прямо в дверь. Но прежде чем она дотронулась до ручки, двери, украшенные прямоугольниками из сусального золота, распахнулись настежь, и перед ее глазами появился Дон Мелькиадес, вооруженный дульнозарядным пистолетом, а за ним несколько человек из вооруженной охраны Костомара. Она по инерции налетела на лейтенанта, который тут же ее подхватил. Оглянувшись, она увидела, что Донья Урсула осталась под защитой Дона Мелькиадеса, который с оружием наготове целился в маркиза и придерживал ее за талию. «Ваше сиятельство, боюсь, ваше пребывание в этом доме закончилось», — сказал дворецкий. «Эти люди проводят вас к выходу». Маркиз переменился в лице и в гневе ударил тростью одну из ваз, закрытых белой тканью. После этого он прошел через зал и предельно аккуратно снова надел свой жюстакор. Поправив обшлага, он подошел к дону Мелькиодусу и уставился на него. «Сообщи обо всем герцогу», — сказал он, дотрагиваясь до маленькой ярко-красной струйки на щеке. «Думаю, он вправе требовать сатисфакции». Дон Мелькиадес, уже опустив пистолет, вежливо поклонился ему. «Спешу вас заверить, что во всем мире не найдется места, где бы вы могли укрыться от моего господина». Дон Энрике уже направлялся к выходу, когда дон Мелькиадес встал перед ним. «И будьте уверены, что если бы вы причинили непоправимый вред любой из этих двух женщин, я лично пустил бы вам пулю в голову, ваше сиятельство», — сказал он, — «хотя я вам не ровня, и меня бы за это повесили». Прямая и решительная манера, с которой он это высказал, заставила Донью Урсулу посмотреть на дона Мелькиадеса таким взглядом, какой Клара никогда у нее не замечала. В нем смешались удивление и недоумение. Дон Энрике глянул на дворецкого, будто раздумывая, каким способом разделаться с ним за его дерзость, и, положив ему на плечо свою трость, попытался заставить его отойти. Но тот не сдвинулся с места. «Молись Всевышнему, чтобы твой господин остался жив, иначе я припомню тебе эти слова», — прошипел маркиз. Клара встала, опираясь на руку лейтенанта, и посмотрела на экономку. «Спасибо за помощь, дон Мелькиадес», — сказала донья Урсула. Дворецкий кивнул, не сводя глаз с маркиза, который удалялся в сопровождении 4 человек из охраны Костомара, постепенно становясь все меньше. И вдруг в конце коридора он остановился. Потом повернулся на 3/4 с присущей ему элегантностью и пристально посмотрел на Клару, приняв самое опасное выражение лица, и показал на нее пальцем. Клара подняла подбородок, несмотря на свой страх перед этим человеком, и не могла пошевелиться, пока они не исчезли из виду. Потом она часто задышала, все еще ощущая руку маркиза у себя между ног. Она содрогнулась от отвращения и испытала приступ тошноты. Подгоняемая срочной необходимостью, она выбежала, не успев толком попрощаться с теми, кто там остался. С подступающими к горлу спазмами она приказала подготовить полкатки горячей воды и занести к ней в комнату. Там она подождала, сглатывая слюну и дрожа от нервного напряжения. Когда 2 лакея ушли, оставив полную катку воды, она, не снимая ни юбки, ни кринолина и едва сдерживая рвотные позывы, залезла внутрь и тщательно подмылась.